Глава 12. «Разве мы вам чего-то не сказали?» Высокий, сухой, как жердь мужчина, всем своим видом выражал недовольство, которое, собственно, и испытывал. «Чем я обязан чести вашего вторичного визита? Здесь уже кто-то от вас был. Разумеется, не из Варшавы». «У меня тоже не было на это желания», — про себя подумал Габлер. «К сожалению, есть один капитан, который редко бывает доволен нами, и потому послал меня сюда. Жаль, что нарвался не на него, а только на меня. Что ж, как-нибудь решу этот вопрос сам». Из соседней комнаты доносились детские голоса. Мужчина улыбнулся. «Да, у нас с женой теперь детский сад, 8 детей», — сказал он не без гордости. «Больше я не беру. Условия не позволяют». «Дети должны иметь место для игр. В этом возрасте они хотят бегать», — забарабанил он по столу. «Каждый день к нам кто-нибудь приходит и просит взять ребенка. Неприятно отказывать. Мне пригодилась моя педагогическая практика. Армия, с вашего позволения, лучшая школа воспитания. Я полковник в отставке, разумеется, в отставке. Хотя мы с женой уже старые, но умеем устанавливать дисциплину среди подопечных. Через полгода родители не узнают своих малюток. Это создало мне в Люблине хорошую репутацию. Вы знаете, теперь у людей нет столько времени, как когда-то. Нет терпения. У меня есть и то, и другое. Я уже много лет на пенсии, но держусь». «Если его сейчас не прервать, — испугался поручик Габлер не на шутку, — то он расскажет историю всей своей жизни. Безусловно, интересную, но ни на шаг не приближающую к цели. Йоля тоже, должно быть, прошла его военную школу. Хорошую ли, выяснится позднее». «Извините, пожалуйста», — вставил Габлер быстро. «Возникли определенные обстоятельства, которые заставляют нас задать вам еще несколько вопросов». «Позвать жену? Она сейчас с детьми». «Нет, сейчас это, пожалуй, не нужно», — сказал Габлер спокойно. «Скажите, перед уходом Йолли у вас был здесь кто-нибудь, кого бы вы до этого не видели? Проще говоря, кто ее никогда до этого не навещал?» «Кто-то чужой». «Да?» — полковник задумался. Но ему, по всей вероятности, не хватало жены, потому что он встал и открыл дверь в соседнюю комнату. Поручик увидел катающихся по полу малышей в рейтузах. «Марта!» — сказал полковник, не повышая тона. При звуке его голоса малыши разлетелись в разные стороны, как от взрыва торпеды. Каждый старался принять пристойную позу, но по инерции продолжал кружиться, не будучи в состоянии сразу найти свободное место. У Габлера запершило в горле. Полковник действительно мог заставить слушаться свое сопливое войско. «Видите ли, — обратился бывший полковник к действующему поручику, — моя жена слишком мягка для детей. У нее мягкий характер. Но это хорошо. Мы дополняем друг друга». Полковник жил своим детским садом. Это было видно невооруженным взглядом. Командуя детским отрядом, он частично оставался в прежней жизни по мере своих сил, возраста, здоровья и возможностей. Все это могло показаться смешным, если бы он не воспринял свое занятие так серьезно. «Антек!» — погрозил он задиристому 4-летнему мальчугану. «Перестань обрывать у Стаси бретельки! У него упадут штаны!» Полковник все видел и успевал делать несколько дел сразу. Он начинал нравиться Габлеру. «Марта», — продолжал полковник без паузы, — «кто-нибудь приходил к Йоле незадолго до ее отъезда, кого бы я ни знал?» Худая, изнеможденная женщина, бывшая блондинка, уже очень седая и полностью подчиненная мужу, давно выдрессированная и смирившаяся со своей судьбой, оторвав взгляд от кружек, в которые она сосредоточенно разливала молоко, стала напряженно вспоминать. «Вам должно быть известно, что раньше я брал подростков на время учебы в гимназии», — продолжал полковник. «Теперь я предпочитаю малышей. Молодежь в период созревания требует большей заботы и педагогического такта. Я не умею что-нибудь делать кое-как, а выдержка уже не та, что раньше. Малыши как раз по мне». «Да», — неожиданно сказала женщина, — «мне кажется, что кто-то здесь был». Поручик Габлер переключил свое внимание на нее. Постоянными отступлениями полковник мешал ему сосредоточиться, но поручик не хотел сдерживать его болтовню. «Я об этом ничего не знаю», — зазвучал ровный голос полковника. «Ты мне не сказала?» «Я забыла», — покорно ответила женщина. Она могла предполагать, что у нее будут неприятности с мужем после ухода непрошенного гостя, и все-таки она сказала правду. Этот старый, прямой, как жертв человек, действительно умел воспитывать людей. Я очень тщательно контролировал знакомство своих воспитанников. Полковник был уязвлен нарушением субординации и хотел оправдаться перед поручиком. Люди привозили мне своих детей из Варшавы, из Познани, из Кракова, со всей Польши. Верили нам. Мы принимали так называемых трудных детей. Все вышли в люди. Эх, вообще-то нет трудных детей. Есть трудные родители. Это правда, подумал поручик. Жена полковника поставила кувшинчик с молоком и вышла в комнату. Да, был здесь какой-то мужчина. Но очень недолго, и поэтому я не обратила на него внимания. Он больше не появлялся? Нет. Зачем? Юля ведь уехала. Ну и что? Подумал Габлер. Он мог об этом не знать. Сколько ему было лет? Спросил он громко. 27, 28. Трудно сказать. Это было очень давно. Вы спрашивали девочку, кто к ней приезжал? Конечно. Мы всегда спрашивали, для порядка. Чтобы дети не чувствовали себя слишком свободно. Кроме того, мы должны были знать, кто с кем дружит. Это не входило в наши обязанности. Юля сказала, что приезжал брат ее подруги. Я не допытывалась, какой. Это было так естественно. Ой, простите. Она посмотрела в дверь. Они сейчас выльют на себя горячее молоко. Их ни на минуту нельзя оставить. Вы можете мне описать этого мужчину? Насколько я помню, немного ниже моего мужа. Но плечистый, хорошо сложен, волевое лицо, выразительное. Кажется, шатен или темный блондин. Какие-нибудь особые приметы, что-нибудь, что выделяло бы его из толпы? Нет, красота. Этого мало, пробурчал Габлер. Хотя кое-что. У него была быстрая походка, добавила она, желая как можно лучше решить задачу, которую перед ней поставили. Очень энергичный молодой человек. Теперь он старый конь, и неизвестно, энергичный ли, позволил себе Габлер мысленно съехидничать. А Йоля когда-нибудь потом к вам обращалась? Писала? Да, конечно. У вас есть эти письма? Я храню письма всех наших воспитанников. Это наша жизнь. Что у нас еще осталось? Мы потеряли на войне 2 сыновей. Марта, спокойно сделал замечание жене полковник. Да, да, ответила она покорно и положила стопку писем на стол. Вот здесь. Это 2 письма Йоли. 2 письма? Удивился Габлер. За столько лет? Скупо ничего не скажешь. В этом письме Юля написала нам, что окончила медицинский институт. А в этом, что вышла замуж. 2 поворотных момента в жизни, думал поручик. Все остальное она не посчитала важным, интересным, достойным сообщения. Твердая девушка. Боярская, прочитал он громко. У вас есть конверты? Конверты? Нет, я храню только письма. Видите, какая это кипа бумаги? У нас собралось много благодарностей и воспоминаний. Здесь есть очень даже сердечные письма. Но где их хранить? Нет места. И первое, и второе письмо без даты, заметил он. Не указан обратный адрес. Вы помните, откуда были написаны эти письма? Нет. Видимо, она не хотела, заметила женщина устало. Видимо, она не хотела писать, где находится. Я помню, неожиданно откликнулся полковник. «У меня привычка все помнить и проверять. Старая привычка, хорошая. Один штемпель был варшавский. Письмо было опущено в Варшаве, второй — ольштинский». «Как же вы, дорогие местные товарищи, проводили следствие!» — не выдержал на этот раз Габлер. «Собственно, нам уже все известно. Профсоюз службы здоровья в течение 15 минут установит место жительства врача». «Эх, черт! Достанется же мне от капитана». «Казик?» — сказала жена полковника с удивлением, сопровождавшим ее всю жизнь. «Я и понятия не имела, что ты обратил внимание на штемпель. И помнишь это?» «А что в этом удивительного?» Полковник посмотрел на нее. «Это был очень несчастный ребенок, поэтому я не хотел терять ее из поля зрения. А вдруг ей еще что-нибудь потребовалось бы от нас?» «Тогда бы она пришла к нам сама», — сказала женщина с обидой. «Но мы были ей не нужны. Никогда!» И сжала губы. «Это лишь так казалось», — спокойно ответил пан Казимеш. «Она написала нам о дипломе и о свадьбе. Известие о дипломе было очень важным для нас, для меня. Это означало, что мы не зря потратили на нее время. Она чего-то достигла в жизни», — задумчиво сказал полковник, «и не хотела возвращаться сюда. В конце концов, нам платили за то, чтобы мы опекали ее. И выполнили свою работу. Старались как лучше. Как могли. «Как ты можешь такое говорить?» — рассердилась его жена. «Да могу, могу! Такова правда. Такова жизнь. Но я работаю для этих детей, люблю их, привязываюсь к ним». «Моя дорогая», — скептически растянул полковник, — «Йоля была самым трудным ребенком из всех, кого мы воспитывали. И это неудивительно. Побывала бы ты в ее шкуре. Не приведи Господи испытать такое. Вначале, помнишь, она кричала по ночам, вскакивала. Мы бегали с валерьянкой. Знаете», — обратился он к Габлеру, который был теперь скорее свидетелем супружеского диалога, и это его устраивало, — «знаете, я иногда даже сомневался, удастся ли мне как-нибудь стабилизировать ее нервную систему». «А вы не помните, что она кричала конкретно?» — быстро вмешался поручик, опасаясь, что супруги опять лишат его голоса. «Это был сплошной крик. И в нем только одно слово — «мама». «А вот и нет!» — возразила вдруг жена. «Нет! Иногда она кричала: «Дедушка! Дедушка! Часы!» «Действительно, да!» — смутился полковник. — Часы! Совершенно непонятно, почему часы! Я и забыл. Столько было детей. Или склероз, — сказал он с обезоруживающей откровенностью. — Я даже спрашивала ее, боится ли она часов, — вмешалась жена. — Дети иногда боятся мышей, пауков. Если им рассказывают много сказок, они боятся бабы-яги, гномов. Я сама это проверяла. Часы тикают. Я думала, что в детстве ее напугали какие-то большие, громко тикающие часы. Но она со странным упорством повторяла, что не боится никаких часов. Наоборот, она любит часы, потому что ее дедушка тоже любил часы. Такое было объяснение. От тех ужасных лет в ее памяти остались только два человека — мать и дедушка, названный дедушка. Мать есть мать, и она не вызывает у ребенка никаких ассоциаций. Дедушка же ассоциировался у нее с часами. В снах такие вещи часто всплывают. «Опять часы», — подумал Габлер. «Кажется, капитан будет доволен. Черт бы побрал это следствие. Мне нужны солидные мотивы преступления. Часы. И все-таки я должен как можно скорее сесть в машину и мчаться в Варшаву. По всей вероятности, этой девушке есть что рассказать. Даю голову на отсечение. Капитан прав, что боится за ее безопасность. Подлец. Слишком часто он бывает прав». «Вы мне чрезвычайно помогли», — сказал он искренне. «Да? Мы очень рады», — ответил полковник сухо. «Простите, простите», — отважилась наконец женщина, и было видно, что это дается ей с трудом. «Йоле что-нибудь угрожает? Или Йоле что-то сделала? Нам было бы очень неприятно, если бы она пошла по плохому пути. Это была исключительно одаренная девочка и самолюбивая. Ее родители гордились бы ею. Я часто думаю о ее родителях. Иметь такую дочь и никогда не увидеть, не порадоваться за нее. Может ли быть судьба ужаснее? Ведь мы ее воспитывали. За деньги, правда, как говорит мой муж. Всю жизнь она не могла простить своему мужу его сухости. Не могла. И в других обстоятельствах тоже. «Марта!» — в голосе мужа прозвучало недовольство. «Про такие вещи умный человек не говорит». «Ну что тебе на это можно ответить?» «Ничего». Поручик Габлер перевел взгляд с полковника на его жену. Он спешил, но женщина вызывала у него сочувствие, если не симпатию. «Пожалуйста, не беспокойтесь. Даже если бы доктору Боярской грозила опасность, мы хотим, наконец, обеспечить ей покой. Ясно? Но такая жизнь, какая была у нее, такая жизнь всегда чревата опасностями. Неизвестно, что в ней таится». Этого никто из нас не знает, а люди памятливы. Люди не забывают. Ты права, и в первом случае, и во втором. Поэтому-то я и должен спешить. В машине он привел в порядок данные и факты, содержащиеся в сообщениях мужа и жены. Сделал записи. «Я тебе говорил, что не пройдет и двух дней, как девушка будет», — объявил он капитану Корди с порога. «И вот она у нас». «Ну, твое счастье», — сухо ответил капитан. «Получено сообщение, что фамилия конюха Вовжона из имения доноров Ковалик. Его сына звали Ежи». «Вернулся? Объявился после войны?» — поинтересовался поручик. «Нет. Живы родители?» «Нет, но есть сестра и брат. У каждого свое хозяйство в Нижней Силезии. Послушай, та девчонка, доктор Боярская, должна что-то знать о твоих часах. Я так думаю». «Я тоже так думаю», — повторил Кордо в задумчивости. «Я тоже так думаю, Зигмунд». «Но думать можно сколько угодно, и только 1/10 твоих мыслей оказывается правильной. К сожалению».